«Царь, тебе поклоняюся, понеже Бог почтил тебе царством, а твари не поклоняюся, табо человека ради сотворена бысть, но поклоняюся единому Богу, ему же служу и чту и». Батый выслушал эти слова и помиловал святого Александра. Трудно установить точную причину этой милости. Жизнь отдельного человека мало значила для татарских ханов. В их стихийном движении, разрушившем многие царства и сравнявшем с землею города, смерть была обычным естественным явлением, законом, никого не удивлявшим, никого не занимавшим. Азиатской жестокостью веет от слов Чингисхана, записанных арабом Рашид ут-эддином. Наслаждение и блаженство человека состоит в том, чтобы подавить восставшего, победить врага, вырвать его из корня, заставить вопить служителей их, заставить течь слезы по лицу и носу их. В жестокости этих слов сквозит уже нечто бесстрастное, глубоко равнодушное перед страданием и смертью отдельного человека. Но наряду с жестокостью в татарских ханах уживалось уважение к храбрости противника. Иногда следствием этого являлось и помилование врага, приходившее частью как прихоть под влиянием непосредственного ощущения. Так Батый, казнивший святого Михаила Черниговского, неожиданно помиловал киевского посадника Димитрия, захваченного в плен раненым после разрушения Киева мужества его ради. Также он помиловал и святого Александра. Быть может, за его храбрость, быть может, под влиянием его внешнего облика и внутренней силы. Рукописное сказание повествует, что, отпуская от себя святого Александра, он сказал: «Истину мне сказасте, яко несть подобно сему князя». Глава 14. Продержав святого Александра в Орде, Батый не решил вопроса о разделе русских княжений. Он послал святого Александра и Андрея, как послал прежде их отца, в Каракорум, на поклон к великому хану. Перед русскими князьями лежал длинный, уже пройденный Ярославом путь. Этот путь вел через Урал, через киргизские степи, земли бессерменов, Хиву, через горные перевалы в Каракитай и через плоскогорье Монголии к преддвериям Китая в Каракорум. Князья ехали с татарским конвоем по проложенным татарами дорогам, меняя лошадей на станциях-ямах. Летопись ничего не сообщает об этом путешествии. Она только упоминает: «Ходи, святой Александр Канович». Для летописца, остававшегося на Руси, и далекий азиатский путь, и ханская ставка со всей ее жизнью оставались далекими и неведомыми. Нам неизвестны подробности пути и пребывания святого Александра в Каракоруме. Но по описаниям свидетелей, посещавших Орду в те времена, можно восстановить ее жизнь и обстановку, которую увидел и в которой как-то действовал святой Александр, добиваясь ярлыка на княжение. На равнинах Европы каждое столетие глубоко меняет весь внешний облик местности. Но в тех местах, через которые проходил святой Александр, лицо земли не изменилось за 7 столетий. Путь святого Александра к Каракоруму был совершенно таким же, как и путь современного исследователя, проникающего в преддверие Тибета. Этот длинный путь через иссеченные хребты гор, плоскогорья и перевалы в условиях обычного путешествия через Среднюю Азию, то есть верхом, с ночевками у костра, на разосланном войлоке, с редкими встречами на пути, длился много месяцев, пока святой Александр и Андрей с их конвоем и спутниками не достигли ханской ставки. Каракорум во время его посещения святым Александром менялся, как и само татарское царство. Из кочевого племени возникала империя. Поэтому и в ставке среди первобытного кочевья с табунами пасущихся лошадей и с толпой кочевников в грязных одеждах и войлочных шапках уже вырастал город. Татарское царство коснулось Китая на востоке, древней арабской культуры на западе, Индии на юге, и все эти культуры начинали менять облик монгольских кочевников. Между юрт воздвигался настоящий город, окруженный земляными валами. Из своих походов ханы привозили комедиантов, художников, мастеровых и ремесленников. Эти мастера и художники работали над убранством Каракорума.